Анкара. Справедливости ради следует отметить, что трактовка европейцами в прошлом победы Тимура в битве при Анкаре отличалась предубежденностью. Они судили в основном по турецким и греческим оценкам, редко прибегая к историческим документам и почти никогда не принимая во внимание тюркские источники. Установившаяся версия события представлена фон Хамером, автором книги «15 решающих битв мира», выпущенной под редакцией профессора Кризи. Версия основана на нижеследующем постулате. В лагерь осман были направлены тайные агенты Тимура. Они убеждали там многочисленных солдат тюркского происхождения не вступать в сражение с воинами Тимура, который был вождем всех тюркских племен. Баязид выставил 120 тысяч воинов против гораздо более многочисленных сил Тимура, расположившихся у Сиваса. Монгольский повелитель маневрировал таким образом, чтобы навязать противнику битву в местности, выгодной для использования кавалерии и более многочисленной живой силы. Посредством искусно осуществленного форсированного марша через Кайсирайе и Киршехр он уклонился от встречи с Баязитом и вышел к равнине города Анкара. Как эмир и предполагал, султан поспешил на выручку Анкаре. Несмотря на огромное численное превосходство, монгольский правитель принял все меры предосторожности. Баязид же, казалось, утратил полководческое искусство. Сначала он расположился лагерем к северу от армии Тимура, а затем, демонстрируя пренебрежение к противнику, отвел свои войска на соседнюю возвышенность, где начал ускоренный походный марш. К сожалению, места, которые выбрал Баязид для этой цели, были безводными. 5000 османских солдат погибли от жажды и усталости. После этого, дорого обошедшегося каприза, Баязид снова сблизился с противником, но обнаружил, что лагерь, который он раньше оставил, занят войсками противника, и что единственный водный источник, к которому имели доступ османы, по приказу Тимура, был отведен в сторону таким образом, что стал вне пределов их досягаемости. Баязид был вынужден дать сражение в невыгодных условиях. Численность монгольской армии, насчитывавшей более 800 тысяч человек, несомненно, намного превышала по численности войска Баязита, который смог привести на поле битвы всего 100 тысяч воинов. Превосходство монголов состояло не только в численности, но также в оснащении, боевом духе и военном руководстве. Фон Хамер и Кризи добавляют, что некоторые османские ханы перешли на сторону Тимура, и лишь сербы и янычары оказали достойное сопротивление яростным и частым атакам монгольской конницы. В своем труде «Турция» Лейн Пул буквально следует упомянутой версии, добавляя от себя. С одной стороны, сражались воины, измученные жаждой и усталостью, уступающие противнику в численности и недовольные своими военачальниками. С другой стороны, в сражении участвовало огромное войско, занявшее выгодную позицию, ведомое талантливыми полководцами, принявшие все меры предосторожности, имевшие преимущество в численности, дисциплинированности и боевом духе. Стойкость сербов и янычар мало стоило против численности войск Тимура. В итоге армия осман была наголову разбита. Что касается самой битвы, то Лейн Пул цитирует старый оригинал Ноллиса, записки которого датируются 1603 годом. Изображение турецкой армии в виде разрозненных, рыщущих по стране отрядов перед лицом готовых к битве тюркских войск, обязана своим происхождением турецким историкам последнего времени, стремящимся оправдать поражение своего султана. Оно не подкрепляется фактами, да и здравый смысл подсказывает, что если бы Баязид был настолько безрассуден, что допустил это, Тимур не стал бы дожидаться его возвращения на поле битвы. То, как воспринимают ход событий люди типа фон Хаммера, Кризи и Лейнпула, просто забавляет. По поводу дезертирства союзников Баязита нет никаких свидетельств того, что это было результатом интриг Тимура. В летописи упоминается о нескольких племенах тюркской Черной Орды, откочевавших в Малую Азию, представители которых мобилизовали в турецкую армию. Во время битвы они перешли на сторону Тимура. Их численность была настолько незначительной, что эмир до конца битвы не поддерживал с ними контактов. Затем он взял их с собой в Самарканд. 800 же тысяч воинов у Тимура никогда не было. Армия такой численности не смогла бы выжить в Малой Азии, не говоря уже о ее способности совершать маневры, предпринимавшиеся Тимуром. Свидетельства осман ясно указывают на то, что Баязид не встречал тюркских войск, пока не увидел армию Тимура, проходившую мимо него. Нет никаких фактов, говорящих о том, что Тимур собирал когда-либо войска численностью более чем в 200 тысяч. Тюркские источники упоминают вскользь об участии 72-тысячной армии Тимура в персидском походе, 90-тысячной в индийском и 200-тысячной в китайском походах. Тимур вторгся в Малую Азию после 4-летнего периода непрерывных войн. Часть войск он держал в Самарканде даже после того, как к нему присоединился хан Мухаммед. Он был вынужден выделять силы для охраны своих коммуникаций на обширной территории державы. Еще одна армия находилась в Тебризе, а несколько тюменов – в Сирии. Список полководцев и командиров, участвовавших в битве при Анкаре, говорит о том, что численность тюркских войск составляла от 80 до 160 тысяч человек. Очевидно, армия Баязита была более многочисленной. Маловероятно, чтобы Тимур держался оборонительной тактики, если бы дело обстояло иначе. Ноллес пишет, что турки наступали в боевом строю в форме полумесяца. Это, если свидетельство достоверно, доказывает, что их фланги перекрывали переднюю боевую линию тюркских войск. Герберт Адамс Гиббон пишет, Баязид смог бы выдержать натиск лавины тюркской кавалерии, если бы он оставался таким, каким был в битве при Никополе. В деле отражения тюркского нашествия Баязид располагал всеми преимуществами. Он проиграл, потому что был превзойден моральными и физическими качествами противника. Даже если и не был превзойден, то уступил из-за склонности к невоздержанной жизни. Если бы Баязид, победивший при Анкаре, взял и Константинополь, то был бы занесен на страницы истории как выдающийся полководец XV века, Наполеон середины второго тысячелетия. Очевидно, что тюрок превзошел его в полководческом даре. Причем Тимуру было почти 70 лет. Он находился в центре Турецкой империи, на расстоянии более чем в 2000 миль от Самарканда. В тюркских источниках победа в битве при Анкаре считается незначительным достижением, а Баязид, как полководец, ставится ниже Тахтамыша. Клавиха, беспристрастный свидетель, передает эту историю в своем собственном стиле. Когда турецкий султан узнал, что государь Тимур вторгся на территорию его империи, он двинулся со своей армией к мощной крепости Анкара. Как только государь Тимур получил сведения о выступлении турок в поход, он свернул с дороги, по которой двигалась его армия, и повел ее в высокогорье. Турок же, обнаружив дорогу, покинутой войсками Тимура, решил, что тот бежал и двинулся вдогонку как можно быстрее. Государь Тимур, пройдя горы за 8 дней, вернулся на равнину и направился к крепости Анкара, где турки оставили все свои запасы, и захватил их. Турок, узнав об этом, вернулся в спешке назад, его люди сильно утомились. Государь Тимур совершал свои маневры с целью дезорганизации противника. Произошло сражение, и турок был взят в плен.